мы шли курсом на Мадагаскар. И у южной оконечности пролива на траверзе мыса Сан-Себастьян, как раз между ним и островом Базарута, повстречались с португальским купцом. У нас возникли разногласия относительно того, стоит ли задерживаться ради очередного приза, потому что мы торопились на Барбадос и опасались погони. Но Тауни был за, и мечта о новой богатой добыче решила дело. Мы ожидали яростного сражения, так как отчетливо видели в бортах суда орудийные порты, да и вообще португальцы не сразу сдаются, но купец почему-то не открывал огонь. Наши канониры тоже решили сэкономить пушечные заряды, и бич Божий без единого выстрела подошел к борту португальца. Полетели абордажные крючья, и мы с рейлингов и абордажных сеток попрыгали на палубу обреченного судна. Команда купца встретила нас единственным нестройным залпом, выпущенным наугад из ручного оружия и не причинившим вреда ни одному из нас, после чего очистила палубу, разбежавшись кто куда. Лучше бы мы последовали их примеру. Однако добыча оказалась слишком богатой, чтобы подумать о цене, за которую она нам досталась. Огромное количество бриллиантов, жемчуга, не говоря уже о драгоценных шелках, пряностях, коврах, слоновой кости, а также золоте в слитках, самородках и в песке. Мы перегрузили все это на бич Божий, поскольку решили предать призовое судно огню, так как возиться с ним нам было не досуг. В торопях мы не обратили внимания на странную малочисленность команды купца и на то, сколько больных лежало в носовом кубрике на баке, откуда несло ужасным зловонием. Среди этих больных находился священник, монах, и когда был отдан приказ команде португальца покинуть корабль и спуститься в шлюпки, он проклял нас, потрясая распятием, а мы смеялись над ним, не придавая значения его словам. «Побереги свои проклятия для тех, кого они интересуют, монах», — сказал Тауни. «И подбирай выражение, иначе у меня появится желание перерезать тебе глотку и вылить наружу все слова, что в тебе есть». «Не мои проклятия, а проклятие Всевышнего да падет на ваши головы», — говорил монах. «Глупцы! На борту пурпурная смерть. Половина команды погибла от нее. Вы вдохнули ее в себя, и выдохнуть уже не сможете». Мы бежали на борт бича Божьего, словно крысы с тонущего корабля. В ту ночь разразился жестокий шторм. Страшная буря в течение 9 дней, несмотря на зарифленные паруса, несла нас на север, через пролив, и множество раз только чудо спасало судно от гибели. Примечание. Траверс. Положение объекта, перпендикулярное направлению курса судна. Зарифить парус, взять рифы, означает уменьшить его площадь при помощи специальных завязок, сизений. Пурпурная смерть находилась среди нас, пожиная обильную жатву. Ежечасно увеличивалось число мертвых и тех, кто был еще жив, но уже бился в приступах жестокой лихорадки, крича от боли и невыносимого зуда, раздирая на себе кожу, покрытую багровыми прыщами. Эти оспины на лице — моя доля общих страданий. Не осталось ни одного, кого бы не отметила проклятая напасть, за исключением Тауни, который приказал каютному бою прибинтовать его руки к туловищу, чтобы он не мог царапать себе лицо во время сна или в беспамятстве. Наконец, свежий морской ветер, казалось, выдул заразу прочь с палубы и жилых отсеков судна, оставив живых лишь 24 человека из 60. Но уцелевшие после болезни были еще настолько слабы, что едва передвигались по палубе. Сильный ветер и волны продолжали нести бич Божий на север, между островом Иоанна и отмелью Зелии, и мы все силы тратили на то, чтобы удержать судно подальше от кипящих бурунов с подветренной стороны. Однако неизбежное все же случилось. Наши усилия оказались тщетными –